Выбегу зелени сады, я как советую бедным. Выбегу зелени сады. При въезде их оглушили 50 кузнецких молотов, ударивших в 25 кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычьи кожи. Крамари под ядками сидели с кучами кремней, огневым и порохом. Армянин развесил дорогие платки, татарин ворочил на рожных бараньи катки с тестом, жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горилку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой середине дороги. Раскинув руки и ноги, Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивший коня. Ой, сыну, ой, мой сыну, сыну молоденький, де ж ти, сыну, нічку ночував, що й не розлягався? Де ж ти, сыну, нічку ночував, що й не розлягався? Ночував я нічку, ночував я друг. В самом деле, это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, раскинулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на поларшина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое и людьми всех наций, наполнявшими это предместье сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормила сечь, умевшую только гулять и палить из ружей. А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею сечью, седые старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрей слышали только приветствия. «А, это ты, Почерица! Здорово, Козолуб! Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда попал, Долото? Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира Восточной России, целовались взаимно. И тут понеслись вопросы. «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пицишок?» И слышал только в ответ Тарас Бульба: «Что что бородавка повешен в толопане, что скалопера содрали кожу под кизикерменом, что пицишкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и задумчиво говорил: «Добрые были казаки». Заплачет люлей, люлей мой казаче. А котки два.